Глава 16. Прибытие в Арессу. Мы продолжали стрястить повозки Рандала еще 2 часа. О, вижу Арессу! На вершине холма можно было разглядеть городские стены. Хотя даже если их и можно увидеть, они все еще были достаточно далеко. Казалось, что до них еще те же 2 часа пути. Город был не самым маленьким. По словам Рандала, он самый крупный в округе. Его населяет 10 тысяч жителей. Также только в Аресе есть гильдия искателей приключений. Я вспомнил, что забыл спросить кое о чем очень важном. Сколько стоит вход в город? А, 300 гордо. Чёрт, у нас не хватает. Что ж делать? Рога гоблинов, похоже, очень дешево. Если только не продавать их в гильдию. Еще надо спросить про цены на основные потребности. Тогда я смогу подсчитать все затраты и выстроить план. А сколько стоит ночь в таверне? Самое дешевое. Таверна? Самое низкосортное будет стоить 200 гордо. Конечно, в такой комнате кормить вас не будут. Также я поспрашивала о других ценах. Средняя цена на обед была 50 гордо. Хлеб 10, дешевый нож 300. А поход в общественную баню обойдется в 20 гордо. Цены, конечно, предположительные, но похоже, один гордо стоит как 10 йен. Что касается денег, бывают разные монеты. Медные, большие медные, серебряные, большие серебряные, золотые и большие золотые. Более дорогая стоит 10 более дешевых. Даже при том, что Рандал купец, он никогда не видел большой золотой монеты. За сколько можно продать рога в гильдии? Одна пара за 20, однако купцы не дадут больше 5 за пару. Дешево. Гоблины вообще ничего не стоят. Если ты не убиваешь десяток в день, ты не можешь покрыть расходы на таверну. А нам-то что делать? Даже если мы продадим все 8 пар Рандалу, у нас не наберется 300 гордо. Я задумался, как вдруг почувствовал кого-то впереди. Я сказал Рандалу замедлиться и продолжать медленно двигаться вперед. Похоже, гоблины снова затаились в кустах, чтобы напасть. Как всегда, мы используем кусты в свою пользу. Бой закончился почти мгновенно с помощью игры мечом Фран и моей магии. Пока мы собирали рога, я наткнулся на меч, который носил один из гоблинов. Деревянные дубинки не стоят ничего, потому что это просто крупные ветки. Но вот меч точно должен быть ценен. Удачно! Если мы продадим его Рандалу, у нас наберется 300 гордо. Когда мы вернулись к повозке, Рандал без раздумий предложил за меч 200 гордо. Гораздо больше, чем ожидалось. Так... Много? Он бронзовый, но в хорошем состоянии. Искатели приключений должны его купить. Да, это была определенная удача. Теперь мы сможем войти в город. Рога, конечно, будут проданы в гильдию. Мы продвигались по большаку. Убили еще одного демона, которого Рандал сразу купил. Это был черный жук, длиной около 1,5 метра. Из его экзоскелета делают защиту для новичков. Купец купил жука за 20 гордо. Демоны достаточно недорого стоят. Из частей их тела делают броню. Они стоят только 20? Ладно. Думаю, цена сильно зависит от опасности монстра. Получается, надо нацелиться на убийство гоблинов не ради материалов, а ради их оружия. Да. Похоже, такова судьба гоблинов. Быть моей добычей. Рандал, в пути все было нормально. Несколько раз было достаточно опасно. А? Что за юная леди? Я подобрал ее по пути. Я собираюсь помочь ей с регистрацией. Хорошо, тебе крупно повезло, что ты встретилась с Рандалом. Он достаточно силен, так что с ним рядом не так страшно и опасно, правда? Рандал криво улыбнулся на слова охранника врат среднего возраста. Он-то знал, кто кого защищал. Однако из-за того, что правда вызвала бы ненужные подозрения, мы решили придерживаться легенды, согласно которой купец помог добраться маленькой девочке до города, чисто из милосердия. С тебя 300 гордо! Это твое временное разрешение на вход. Действуй 3 дня. Повторный вход будет снова стоить денег, когда срок истечет. Так что будь осторожна. Также я узнал, что если ты официально числишься жителем города или имеешь карту искателя приключений, входить можно бесплатно. Зная это, я хотел поскорее получить такую. Добро пожаловать в Арессу! В гильдии искателя приключений не должно было быть возрастных ограничений. Однако, прежде чем получить карту, нужно было пройти тест на пригодность. Ладно, я направляюсь в магазин. Думаю, ты, Фран, пойдешь в гильдию? Ого. Мой магазин находится на западной стороне главной улицы. Так что, если будет время, заходи. Сказав это, Рандал развернулся и пошел. Он ушел, так и не сказав ничего больше. Он позволил девочке, которая шла одна, составить ему компанию и даже не спросил ничего, кроме имени. Да. Он был действительно по-настоящему воспитанным человеком. И ценил чужие тайны. И секрет чужой личности. Как только мы подзаработаем денег, мы должны будем зайти к нему. Навестить человека, который стал нашим первым компаньоном. Ладно, пойдем? Ого.